На лицах Пита и Хиллари застыло невыносимо самодовольное выражение, неизменно возникавшее после ночи любви. Порция пыталась как-то изменить атмосферу, перемещаясь по кухне с большими против обычного шумом и раздражением, хлопая дверцами шкафов с такой силой, что столовые приборы в них тренькали в ответ точно гамелан. Неистовое тосканское солнце било в окно, освещая в середине кухни большой стол, за которым Пит отрезал от длинного батона ломти хлеба. «Этим утром, — говорил он, — мы полакомимся прошутто и моцареллой из молока буйволицы. Прошутто — острая копченая тонко нарезанная ветчина. Имеется также вишневый джем и джем абрикосовый, а Хилл сварит нам кофе. С тех пор, как мы здесь, мы только этим каждое утро и лакомимся», — сказала, присаживаясь со стаканом апельсинового сока в руке порция. «Знаю, разве это не замечательно? Мы с Хиллс поднялись сегодня пораньше, сходили в деревню за свежим хлебом. Ты только понюхай, давай, понюхай. Пит!» Порция оттолкнула протянутый ей батон. «Кто-то тут встал сегодня не с той ноги». Порция взглянула на отца. Расстегнутая цветастая рубашка, браслет из слоновьего волоса, деревянные сандалии — и с содроганием отметила она тесные бордовые плавки, подчеркивающие каждую выпуклость и каждый изгиб его гениталий. «Ради бога!» — начала была она, но замолкла при шаркающем появлении двоюродного брата. «Ага!» — весело произнес Пит. «Оно проснулось! Оно проснулось и нуждается в кормежке!» «О, хай!» — воскликнула Хиллари, которая обзавелась странной привычкой слегка американизировать свою речь, когда обращалась к Гордону. Это тоже выводило порцию из себя. «Чем сегодня займемся?» — спросил Гордон, сдвигая стоящую на скамье рядом с порцией хозяйственную сумку и усаживаясь. «Ну?» — бодро откликнулась Хиллари, тоже садясь и ставя на стол кофейник. «Мы с Питом подумывали, не заглянуть ли нам на палео. Скачки традиционно проводящиеся в июле-августе в городах Италии. Самые первые проходили в Сиене». «Ну уж нет, Хиллари», — сказала порция с безнадежным выражением взрослого человека, пытающегося втолковать что-то ребенку. «Помнишь, мы познакомились с семейством, которое было там на прошлой неделе? Жокей слетел с лошади прямо перед ними, и у него из ноги торчала голая кость. Этого рассказа даже ты забыть не могла». «Да, но в Италии не одно только палео, дорогая», — сказал Пит. «Как раз этим вечером состоится палео в Лукке, не такое эффектное и опасное, как в Сиене, но, как меня уверяли, довольно занятное. Лукка?» — встрял уже набивший рот хлебом Гордон. «А где это Лукка?» «Недалеко», — ответил Пит, наливая кофе в большую чашку, в которую он уже плеснул горячего молока. Сверху плавали ошметки пенки. Порцию от одного взгляда на них затошнило. «Я так или иначе хотел туда попасть. Говорят, это мировая столица оливкового масла. Можно посмотреть, как его выдавливают. Думаю, утром мы могли бы поплавать, почитать, а после не спеша тронуться в путь. Поедем проселками, позавтракаем где-нибудь в холмах. Как вам такой план?» Пенка прилипла к его усам. Порция никогда еще так не стыдилась отца. Как Хиллари удается терпеть на себе подобное существо, и прежде было для порции загадкой. Теперь же, когда она знала, что в мире существуют мужчины, подобные Неду, загадка эта приобрела обличие вечной космической тайны. «Мне нравится», — сказал Гордон. «А тебе, Порш, целиком и полностью». Порция воздержалась от того, чтобы обреченно пожать плечами. Вести себя с родителями на манер избалованного ребенка еще куда ни шло, но в глазах Гордона она старалась выглядеть умудренной жизненным опытом. «На самом-то деле, ей хотелось сказать, то есть в Лукке мы появимся, когда все кафе и магазины уже закроются, так? И, как обычно, 5 часов прослоняемся по совершенно пустому безлюдному городу, ожидая, когда его жители проснутся после сиесты. Восхитительный план, Пит!» Вместо этого она удовлетворилась замечанием. «В Лукке жил Арнольфини». «Чего?» — спросил Гордон. «Есть такая картина Ван Эйка», — сказала порция. «Называется «Бракосочетание Арнольфини». Арнольфини, изображенный на ней, жил в Лукке. Он был купцом, да? Откуда ты знаешь такие вещи?» «Не помню, должно быть, читала где-то. А я никогда не изучал историю искусств». сообразив, что фраза «я тоже», но вовсе не обязательно изучать что-нибудь, чтобы знать о нем, прозвучит высокомерно. Порция прикусила язык. По правде сказать, она в последние дни стала совершенно нетерпимой, а Гордон ей нравился. Нравилось спокойствие, с которым он принимал все случившиеся с ним ужасы. Вроде бы и она ему нравилась. Легко ведь, думала Порция, понравиться тому, кто нравится тебе. Это не тщеславие, обычный здравый смысл. «Ага, сдается, я слышу музыкальное дребезжание Фиата», — сказал Пит, клоня голову в направлении подъездной дорожки. «Быть может, почта из Англии?» — Порция вскочила. Вся мрачность мигом слетела с нее. «Как наркоман нуждается в дозе, так и она нуждалась в письме. Я схожу», — вызвалась она. «Мне нужно практиковаться в итальянском».